Флотские специалисты бросились к пультам управления, и на их лицах проступила растерянность. «Сэр, управление переведено на запасной мостик», — сообщил старший среди флотских. Республиканцы подстраховались. Полковник часто дышал, намереваясь влить в свои легкие как можно большее количество кислорода в разреженной атмосфере мостика. «Ну да», — пробормотал он, — «как будто мы их и там не достанем. Есть возможность восстановить внутрикорабельную связь?» «Да, сэр, подключимся через систему интеркома», — сообщил флотский. Уже через несколько минут Виссери обладал всей полнотой информации о действиях его бойцов на Лусанке. «Реакторный отсек полностью под нашим управлением. Батареи под контролем и опечатаны. Республиканские командос оттеснены к корме и машинному отделению. Ожесточенное сопротивление у запасного командного мостика. Свяжитесь со вторым отрядом», — приказал Виссери. «Нам нужен полный контроль над кораблем». Насколько он понимал, из личного убежища Айсарт имелась возможность напрямую подключиться к центральному компьютеру и оттуда уже вернуть доступ ко всем системам. «Не отвечают, сэр. Сигнал глушит», — нахмурился Виссери. «Нет, сэр, просто не отвечают. Дело дрянь», — оскалился полковник. «Четверо штурмовиков со мной. Двигаемся к резиденции директора. Остальные — к запасному мостику. Чтобы через 10 минут корабль был под моим командованием. Шевелитесь». Голографический проектор демонстрировал обломки корабля типа «Брайл», расстрелянного из всех орудий звездным крейсером «Мон Каламари». Командир боевого корабля не купился на трюк со сближением, и судя по сфере взрыва поступил абсолютно правильно. Жаль только ни у него, ни у второго крейсера не имелась возможность прогрызть толстенную защиту Лусанки и заставить ее сбросить ход. Пушки не пробивали дефлекторы, а две дюжины ТИ-защитников превратили в обломки не один истребитель новой республики, решивший было атаковать громадный корабль. Генерал Мадина почувствовал дрожание палубы под своим ногами, и это обстоятельство его до нельзя взбудоражило. «Заработал гипердвигатель», — подтвердил его опасения лейтенант Пейдж, отходя от ближайшего пульта. «Мы ничего не можем сделать. Противник отключил нас от центрального компьютера, и координаты прыжка внесены вручную. Также кто-то вручную контролирует работу дефлекторов и маршевых двигателей. Этого не могло произойти», — удивился Мадина. «Меня заверили, что на Лусанке эта возможность была устранена. А кроме того, в отсеке гипердвигателя находятся мои лучшие парни», — сквозь зубы произнес лейтенант Пейдж, сжимая покрепче бластер. Директор разведки новой республики вынул из кобуры свое оружие. «Собирай отряд, лейтенант», — приказал он. «Всех, кроме специалистов ЗКП Лусанки, оставь им десяток людей для прикрытия. Все остальные — в отсек гипердвигателя. Кто бы и куда бы ни направил Лусанкию, мы не должны позволить ей добраться до точки назначения. Даже если для этого потребуется пожертвовать нашими жизнями, лейтенант, мы не должны допустить попадания этого корабля в руки наших врагов. Мне этого объяснять не нужно, сэр», — заверил Пейдж, отдавая приказы своим бойцам. Голограмма, видневшаяся над поверхностью моего рабочего стола, изо всех сил старалась выглядеть спокойной. Однако и без того было видно, что Лэнда Калриссиан не слишком хорошо справляется с возложенной на него ролью. «Значит, вы утверждаете, что действуете в интересах Хана Соло или и органы Соло?» — медленно произнес я. «А иначе каким образом у меня мог оказаться этот камлинг?» — спросил бывший республиканский генерал, намекая на устройство, которое я передал героям восстания для связи со мной с целью передачи координат Лусанки, когда виделся с ними со всеми в последний раз. «Зная ваши таланты, могу навскидку предположить от 20 до 200 вариантов, каждый из которых мог стать той самой причиной появления у вас этого коммуникационного устройства», — равнодушно произнес я. «Сколько?» — натурально удивился Калриссиан, но довольно быстро взял себя в руки. «Вы мне льстите, гранд-адмирал. Как бы там ни было, что бы вы ни думали, я действую с согласия своих друзей и в их интересах. Но у них есть свои обязанности и дела, из-за чего они не могут переговорить с вами лично». «Допустим», — произнес я. «Итак, обмен рыцаря-джедая Люка Скайуэкера на Лусанкию. Довольно занятное сепаратное соглашение, не находите?» «Можно подумать, что вы не с этой целью захватили Люка в плен», — проворчал Калриссиан. «Возможно, удивлю вас, сказав, что это случайность», — произнес я. «Моим словам вы вольны верить или же нет, но так оно и было. Плен Скайуэкера в мои планы не входил». «Интересно, почему же?» «При нашей последней встрече я объяснял это», — пришлось напомнить. «Складывается впечатление, что у героев Альянса либо слабая память, либо мои слова они настолько виртуозно пропускают мимо ушей, что даже неудивительно становится, почему приходится прописные истины буквально вдалбливать в их твердолобые органы высшей нервной деятельности. Да, Палпатин, голограмма Калриссиана поежилась. Не сомневаюсь, что Люку совсем не следует связываться с ним и лично встречаться. В настоящий момент судьба Скайуокера меня тоже не интересует, произнес я. Может, тогда просто отпустите его, загорелся идеей Калриссиан. Выступите по Галанету в своей излюбленной манере, расскажите о том, какой благородный поступок вы совершаете, отпуская на волю видного деятеля Альянса повстанцев. Уверен, это принесет вам немалые дивиденды на поле общественного одобрения. Заманчивое предложение, оценил я. В таком случае, быть может, вы уговорите Временный совет передать мне все захваченные вами имперские корабли в знак добрососедских отношений. Это позволило бы прекратить бессмысленное избиение моим флотом ваших вооруженных сил. Бессмысленное, удивился Калриссиан. А я думал, вы получаете от этого искреннее наслаждение. Насколько знаю породу гранд-адмиралов, большинство из вас никогда ничего не делало просто так. Высокая оценка из ваших уст, заметил я. Что ж, не вижу смысла повторяться. Мои цели были открыто обозначены во время нашего последнего рандеву. Судя по тому, что мне приходится добиваться их более простым путем, воюя с вами, вы мне не доверяете. Вы называете открытое избиение сил обороны Новой Республики по всей галактике более простым путем, опешил Калриссиан. До тех пор, пока я не обратил свое внимание на Новую Республику, дипломатия и переговоры казались мне самым простым способом избегания конфликтов, заметил я. Но проблема в том, что разговоров вы не понимаете. Приходится общаться с вами на языке силы. Судя по тому, что вы все же решили принять мое предложение о выдаче Лусанки, в определенном смысле прогресс с ваших взглядов наступил, несмотря на обстоятельства. И не поймешь, то ли вы похвалили нас, то ли так замысловато унизили, признался Калриссиан. Оставлю разрешение этой интриги на вашей совести, произнес я. Уверен, что в отличие от большинства ваших знакомых, у вас лично, она все еще имеется и в весьма пристойном состоянии. Насколько помню, ваше прошлое профессионального обманщика и картежника давно уже не превалирует в вашей повседневности, уступив место деловой репутации. Это значимый личностный рост. С вас могли бы брать примеры будущие поколения военнослужащих Новой Республики, если б вы захотели остаться в силах обороны этого государства. Лицо голограммы дернулось, и непонятно, то ли в этом виноваты помехи, то ли Лэнда Калриссиан в самом деле непроизвольно среагировал на подпущенную шпильку. «Деловая репутация», — скривился мой собеседник. «Знаете, не вам ли мне говорить об этом, ведь именно благодаря вам дело моих последних лет уничтожено. Капитал усилия многих разумных, все в буквальном смысле сгорело. Из-за ваших действий, Траун, не стоит преувеличивать мое участие в вашей жизни, господин Калриссиан», — посоветовал я. Нападение на кочевье на Нклонне имело строго военные цели. Вы обеспечивали металлами кораблестроительную промышленность Новой Республики, против которой я воюю. Не оскорбляйте меня, делая вид, будто вы не понимали, что при таких обстоятельствах ваш бизнес находится под ударом. Вы фактически ограбили меня, напомнил Лэнда. Да, но при всем этом, мои подчиненные лишь вывели ваш комплекс из строя, напомнил я, и лишили вас запаса руды. Уничтожение, как и спасение, кочевья целиком и полностью находились в руках Новой Республики. А вот сейчас заострившиеся черты лица Калриссиана явно указывали на то, что наши мысли совпали. Впрочем, господин Калриссиан, поскольку мы ведем довольно доверительный разговор, должен отметить, что непосредственно разрушение вашего объекта меня опечалило, продолжил я свою игру. Если Калриссиан, а также сидящие рядом с ним, но за пределами зоны проекции его друзья и соратники думают, что этот пустой треп нацелен исключительно на убивание времени, то сильно ошибаются. Это прощупывание почвы и одновременная попытка заложить фундамент. Продвинется ли строительство дальше, или этот разговор станет очередным эпизодом обманутых дольщиков, покажет лишь время. Вот даже как, не скрывая своего удивления, спросил Калриссиан. С чего бы это? В отличие от значительного числа ваших знакомых, в моих глазах вы единственный человек, у которого имеется достойная цель, пояснил я. Создание собственного дела, вместо служения кому-либо, достойно похвалы. Сейчас вы должны сказать, что мы так похожи, потому как вы тоже обожаете свое дело, усмехнулся Лэнда. «Ошибаетесь», — заявил я, — «мы не похожи, совершенно, но это не мешает мне уважать вас как личность. Скажу откровенно, в настоящий момент мне бы хотелось загладить причиненный вам вред из-за гибели вашего предприятия на Нклонне». Калриссан молча моргал несколько секунд. «Не уверен, что понял вас», — произнес он. «Как вы уже, наверное, успели заметить, мои войска наносят удары исключительно по военным целям», — напомнил я. «Нклон, а также ряд других ударов по объектам двойного назначения, не более чем вынужденная мера, преследовавшая стратегические интересы. Думаю, вы понимаете, что такое долгосрочная перспектива». «Допустим», — медленно произнес Калриссиан, — «я не имею привычки уничтожать разумных, стирая их в порошок в том случае, если они не вынашивают против меня планов». Калриссиан едва заметно прищурился, а на его лице пролегли морщинки. «Хотелось бы мне сказать, что я был бы готов оплатить вам восстановление кочевья и прочие инфраструктуры, но, как выяснили мои люди, даже у Новой Республики не получилось реализовать проект. Вместо этого они растеряли остатки экранопланов и мощности самого кочевья, а их планы пошли прахом». «Да, кто-то ушел и угнал последние экранопланы», — произнес Калриссиан, неотрывно смотря мне в глаза. «Судя по тому, что даже мои люди не смогли отыскать их, вероятно, корабли были переплавлены на металл», — продолжил я, — «а строительство новых обойдется в колоссальные средства». «Это мне известно и без вашей лекции по экономической теории», — заявил Калриссиан. «К чему вы ведете, Траун?» Я позволил себе скупую улыбку. «Вы даже не представляете, господин Калриссиан, как приятно иметь дело с человеком с настоящей предпринимательской жилкой. Вместо излишних подготовительных разговоров, прямые переговоры. Время, деньги», — напомнил Лэнда. «И, судя по вашим намекам, у вас явно есть ко мне предложение». «Конечно, если вы готовы его выслушать», — дипломатично произнес я. «И, если у вас нет других дел и обязанностей». «Интересно, а мой намек на то, что разговор ушел в совершенно противоположную от изначальной сторону, будет замечен и распознан». «Разговор с вами как раз и является моим делом», — произнес Калриссиан. «Но, вернемся к вашему предложению. В чем его суть? Как вы, возможно, знаете, к Доминиону не так давно присоединился сектор Квилли», — произнес я. «Слышал что-то подобное», — буркнул темнокожий мужчина. «Сектор весьма перспективен, как и остальные части Доминиона, надо сказать», — заявил я. «Особое место в нашей экономике занимает добыча полезных ископаемых. С вашей-то милитаристической направленностью, еще бы», — ухмыльнулся Калриссиан. «Дело не только в вооружении», — поправил я. «Природные ископаемые используются в том числе и в строительстве, разведывании и колонизации новых миров. Для успешного снабжения ресурсами предприятий Доминиона мне необходимы опытные предприниматели, бизнес которых Доминион готов обеспечивать льготными кредитами, пониженными налоговыми ставками и прочими мерами экономического стимулирования». Калриссиан заморгал, понимая, насколько озвученное отличается от того, что происходит по всей галактике. «В той же Новой Республике, единственное, на что мог рассчитывать молодой предприниматель, так это на то, что ему сперва придется занести немалые суммы в нужные кабинеты, и уж только потом ему придется рвать жилы, чтобы свести концы с концами. Впрочем, не стоит очернять одну лишь Новую Республику. Подобные схемы работают в большинстве секторов галактики, вне зависимости от режима, при котором функционирует экономика. Так было и при Империи, так было и при Галактической Республике. И, честно сказать, чем больше подконтрольная территория у Доминиона, тем больше опасения, что и нам не миновать процедуры окоррупчивания бюрократического аппарата. Не так давно мне передали информацию о планете Варн, находящуюся в секторе Квилли, продолжал я. «Не слышали о таком мире?» «Краем уха», — сказал Лэнда. «Океаническая планета, с кучей архипелагов и океаническими фермерами, которые еще лет 10 назад исчезли с галактических рынков со своей продукцией. В галактике может быть и так», — согласился я. «В Доминионе же их бизнес вновь встает на ноги». «Рыбным хозяйством я еще не занимался», — усмехнулся Калриссиан. «И не уверен, что имею такое желание». «О нем речи не идет», — предупредил я. «На Варне под океаническим дном имеются залежи полезных ископаемых. Мне кажется, что, учитывая красоты рельефа и чистейшие воды Варна, такой предприимчивый человек, как вы, мог бы превратить простую добычу полезных ископаемых в нечто большее. Скажем, в развлекательный центр на океаническом дне. Варн, конечно, не панталамин с красотой его рифов, но в то же время это лишь начало предпринимательской экспансии. В качестве компенсации за предоставленные вам в прошлом неудобства, я готов профинансировать строительство проекта. Конечно, в том случае, если вы будете трудиться на благо Доминиона. Уверен, что со временем напряжение между нами и новой республикой спадет и у вас появится возможность экспортировать свой товар в другие части галактики, а не только внутри моего государства и лояльные нам сектора. Ни к чему не призываю, не тороплю, но вместе с тем не советую и задерживаться с ответом. Перспективные предпринимательские проекты не часто остаются без реализации в Доминионе. Голограмма Калриссиана откровенно закусила нижнюю губу. Внутри человека началась самая настоящая борьба капиталиста и друга. Лэнда хватило нескольких секунд взгляда в сторону от меня, куда-то в комнату на Слуисване, где он находился, чтобы озарение, царствовавшее на его лице, пропало. Заманчивое предложение, гранд-адмирал, убитым тоном произнес он, возможно, когда-нибудь мы его и обсудим, но, предлагаю все же вернуться к обсуждению обмена люка. Ах это, понимающе кивнул я, бросив взгляд на экран персональной деки, которую мне ловко передал Пиллион, умудрившись не попасть в зону проекции коммуникационного устройства, вмонтированного в подлокотник моего кресла на мостике Химеры. Дело в том, господин Калриссиан, что подобный обмен невозможен. На лице моего собеседника пролегла тень. Впрочем, это не было единственным знамением текущего момента. Звездные полосы перед моими глазами свернулись в далекие точки. И лишь огромный раскаленный шар планеты, чем-то похожий на Мустафар, их запросто могли бы спутать те, кто неопытен в космических путешествиях, но наш навигационный компьютер не проведешь. Мир, обрамленный полусотней астероидов и двух спутников, представал перед моими глазами во всем своем адском великолепии, а также корабли, спешно перестраивающиеся на орбите. «По каким причинам?» – быстро спросил он. «Со Скайуокером все хорошо, насколько мне известно, он находится в добром здравии», – подтвердил я, хоть и разочарован тем, что ему было отказано в личной беседе со мной. «Проблема с вашей стороны, как это понимать?» – насторожился Калриссиан. «Дело в том, что вам нечего предложить мне в обмен», — пояснил я. «Какая чушь!» — возмутился мой собеседник. «Мы хотим передать вам Лусанкию». «Небольшое уточнение», — произнес я. «Вы хотели передать мне Лусанкию в обмен на Скайуокера. Но, проблема в том, что Лусанки уже нет на Ринделе, она движется к точке встречи с моим флотом под управлением моих офицеров. Прошу меня простить, но ни меня, ни Айсарт вам поймать не удастся. Или проблемы с настройками контрастности голопроектора, или же все-таки Калриссиан побледнел. Наверное, все же прибор барахлит, никогда не видел ничего подобного у чернокожих. Пожалуй, продолжил я, мне все же стоит опустить тот момент, что эта операция имеет своей целью выманить меня и уничтожить силами самого молодого генерала Новой Республики, Виджантиллеса. Не ошибусь, если скажу, что вы намеревались предложить мне место встречи вблизи системы Сарапин в квадранте М10. Совсем недалеко от планеты Руны, примерно в 12 часах пути от Риндели. Лэнда стоял, открыв рот, осознавая то, что именно мной было только что сказано. Его глаза заметались в стороны, выдавая крайнюю степень ошарашенности происходящим. «Я не знаю, что сказать. Не стоит, господин Калриссиан», — произнес я. «Лгать вам совершенно не обязательно, не портьте мое впечатление о вас. Впрочем, вы сделаете мне большое одолжение, если попросите находящегося поблизости от вас генерала Соло прекратить попытки связаться с генералом Антиллесом, чей флот поджидает меня на орбите Сарапина. Хат вас дери, Траун!» — рявкнул Соло, появляясь в зоне проекции. «Откуда вы это узнали?» «Все очень просто, генерал Соло», — флегматично произнес я, кивком головы разрешая Пиллиону приступить к началу операции. «Чтобы не заставлять генерала Антиллеса ждать, я сам прибыл на орбиту Сарапина. Какой это будет раз, когда вы и ваша супруга своими замыслами обрекаете Антиллеса на сражение со мной? Мне стоит передать ему привет от вашего семейства, или он перестал быть вашим другом, и вы всего лишь настойчиво хотите от него избавиться? Ради того, чтобы увидеть такую смесь эмоций от растерянности до неконтролируемой ярости на лицах Соло, Калриссиана и показавшейся из-за их спин органы Соло, стоило позволить себе это небольшое ребячество. Голограмма погасла. Какие невоспитанные разумные, даже не попрощались. Судя по улыбке Пиллиона и свистящему смеху притаившегося за ближайшей стойкой Рукха, шутка нашла своего зрителя. Посмотрим, как теперь посмеется Антиллес и его разбойная эскадрилья. «Черному крылу на взлет», — приказал я. «Лейтенанту Крибу разрешена свободная охота на пилотов разбойной эскадрильи. Уверен, что пронеры будут счастливы столкнуться с дюжиной ТМ-мстителей под управлением лейтенанта Криба и его клонов». Глава 75. Обмани обманщика. Часть 2. Знаете, что такое хороший день? Это тот самый, когда прады сыпятся, как из рога изобилия. И этот день настал, ибо у нас есть такой замечательный комрад, как Максим Че, который во славу нашего благого дела, появления внеочередных прод, взял и принес жертву Богу прады, за что ему огромное спасибо, желаю приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 26 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 26 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 11 сутки с момента попадания. Отчетливо хрустнули шейные позвонки и республиканский командос, обмякнув, сполз на пол, неудерживаемый более руками в черной броне. Штурм командос прибыли к запасному командному пункту Лусанки, оставив после себя десяток трупов республиканских командос и нескольких техников, попытавшихся пальнуть в спину бойцам Доминиона. ТНХ-0297 и ТНХ-0333 еще раз оценили обстановку. Т-образный коридор, упирающийся широким основанием в тяжелые двери запасного командного пункта звездного суперразрушителя. Толщина этих створок доходит до полуметра и способна выдержать прямой выстрел из турболазера. Тугоплавкий материал, который разрезать можно несколько дней. Даже высокоградусное пламя огнемета ТНХ-0333 не поможет, банально не хватит огнесмеси. Такого времени у штурм-командос не имелось. Поэтому оба оставили мысль о проникновении в помещение через главный вход. Благо, что во время захвата стражей до сих пор безымянного звездного суперразрушителя фракции Х1, 501 и Легион получил великолепный опыт в штурме такого рода кораблей. Практически, а не на симуляторах. Но, меж тем, путь внутрь всегда имелся. Получить данные о планировке корабля после республиканского ремонта на данном этапе возможности не имелось. Но агент Браво-2 позаботился об этом, когда отключал суперкомпьютер от периферийных систем звездного суперразрушителя. Аварийный вход на ЗКП корабля имел ручной привод открывания, и сделать это можно было только изнутри. Здесь войти не получится. Запасной мостик располагается в недрах звездолета, поэтому провести штурм после выхода Лусанки из гиперпространства через главный иллюминатор тоже не выйдет. Пробиться снизу не получится, монолитная палубная плита той же толщины, что и входная дверь. По сути, ЗКП теперь представлял из себя бронекапсулу, откуда противник мог так или иначе попробовать восстановить контроль над рядом систем, особенно, если сможет отбить машинный и навигационный отсек. Управление герметичными дверьми происходит также изнутри, в целях безопасности последнего центра управления кораблем. Неплохой ход со стороны республиканских инженеров. Вентиляционные шахты республиканцы перепроектировали на иные, значительно меньшего диаметра. Пролезть туда ни один человек не сможет. Но штурм-командосы не собирались туда направляться лично. Поймать служебного дроида мышь не заняло много времени. Нужно было просто активировать его вызов через специальную служебную консоль. Ремонтный дроид серии МС-6. МС-6 представлял из себя геометрическую коробочку 25 см в высоту и стремительно двигался на четырех колесах по палубам имперских кораблей. Модельный ряд и программирование этого типа дроидов-помощников предусматривало выполнение множества обязанностей на борту кораблей. Это и доставка сообщений, мелких грузов, проникновение в поврежденные участки корабля для оценки положения в отсеках, поиск выживших и так далее. Однако, в силу экономии бюджетных средств, ставить на дроидов продвинутый интеллект оказалось нецелесообразно, поэтому каждый дроид был создан непосредственно для выполнения одной единственной цели. Один навык для одного дроида. В данном случае ТНХ-0297 вызвал дроида-курьера. Грузовой отсек занимал примерно половину внутреннего пространства дроида, поэтому что-то большое, вроде турели или мощного заряда, туда не заложить. Но и не нужно, на самом деле. У этого малыша будет совсем иной груз, как и у остальных механических посыльных, которых вызывал боец. Пока ТНХ-0297 возился с дроидами, ТНХ-0333 орудовал огнеметом, прожигая потолочную панель в зоне расположения вентиляционного канала. Материалы, применяемые для таких частей корабля, как система жизнеобеспечения, безусловно первоклассные, поэтому металл поддался лишь тогда, Когда первый из пяти баллонов огнесмеси подошел к концу, не страшно. Полчаса потребовалось на то, чтобы снарядить всех дроидов-мышек термальными детонаторами, кустарно собранными взрывчатыми устройствами на основе собранных у трупов картриджей с тибанеей энергетическими ячейками, светошумовыми и термобарическими гранатами. В ход пошло все, что могло взрываться, и делать это крайне эффективно. Затем потребовалось проявить определенную сноровку, для того, чтобы поместить каждого дроида-мышь в прожженный канал воздуховода и отдать команду на движение вперед. В этом месте единственное, куда мог добраться дроид, это вентиляционная решетка запасного командного пункта Лусанки. Республиканцы решили, что автономная система жизнеобеспечения ЗКП – это слишком дорого, и два резервных реактора, питающие бронекапсулу, пригодятся в других местах. Потому и родился этот отрезок системы жизнеобеспечения. Первый дроид заскользил по трубе в сторону решетки, ведущей в ЗКП, стремительные и целеустремленные. Крошечным мозгам простых посыльных не хватало понимания того, что они выполняют приказы не экипажа корабля. ТНХ-0297 подошел к коммуникационной панели, которую предназначалось использовать для связи с ЗКП. Активировав клавишу, он выждал, когда короткие помехи очистит эфир, и произнес: «Сдавайтесь, иначе будете уничтожены». Он не обладал большой многословностью, поэтому не видел смысла в том, чтобы представляться или как-то иначе формулировать свои мысли. Тем более, что небольшую камеру противник в момент связи мог наблюдать за тем, кто с ним говорит. «Мы не откроем двери», — послышался ответ со стороны невысокого человека с нашивками флотского штурмана. «Вам сюда не пробраться, а наши товарищи вот-вот получат контроль над навигационной системой. Нас больше, и вы в ловушке». «Ошибка», — заявил ТНХ-0297, активировав детонатор первого взрывного устройства. «Это вы в ловушке». Первый дроид, достигнувший к тому моменту решетки воздуховода, разорвался на куски, разворотив систему подачи кислорода и превратив часть металла в крошечную шрапнель. Теперь никто и ничто не мешало остальным дроидами путешествовать напрямую в помещение ЗКП. ТНХ-0297 мог бы сказать республиканцам, что из-за дыры в воздуховоде объем поступающей дыхательной смеси уменьшился до 5%, и фактически им через полчаса и вовсе будет нечем дышать. И тогда автоматика корабля неминуемо должна распахнуть двери, как только содержание кислорода внутри отсека станет критически низким. Но он предпочел оставить эту догадку на совести противника. Республиканцы честно старались. Они предприняли попытки расстреливать дроидов-мышек, но это не спасало от детонаций. Броня капсулы ЗКП спокойно держала взрыв за взрывом, ничуть не поддаваясь и не угрожая нарушить коммутацию оборудования. Когда вслед за взрывными устройствами в ЗКП разорвались термобарические гранаты от персонала, который ТНХ-0297 мог увидеть через экранчик интеркома, в дело пошли светошумовые гранаты. Дезориентированные и оглохшие республиканцы старались скрыться за поврежденными и посеченными осколками панелями управления. От последних не имелось более никакого толку, поскольку отключение центрального компьютера перевело системы на ручное управление. Иными словами, корабль контролировал тот, кто держал руки на пультах в реакторном, машинном, навигационном отсеках, и, благодаря дроидикам и дроидам-диверсантам, все три важнейшие части корабля контролировали отряды флотского спецназа. Штурм-командос лишь нивелировали саму возможность перехвата командования на ЗКП. Только когда в помещении начали разбухать серые клубы удушливого тумана дымовых шашек, оставшиеся на ЗКП разумные наконец-то поняли, что им нечем дышать. Объемы все же поступающего из пробитого воздуховода кислорода были столь ничтожными, что среди выживших, окутанных туманом и покрывающихся испаринами из-за недостатка дыхательной смеси, началась паника. Они метались, в попытке избавиться от шашек и гранат, но все тщетно. Раздражающие слизистую и органы зрения пары слезоточивого газа мешали республиканцам мыслить адекватно. Среди них оказалось не так уж много военных, а специалисты не так хорошо подготовлены для того, чтобы видеть смерть своими глазами, в то время как их служба проходит за пультами управления. Но стоит отдать им должное, ни один не бросился к механизму открывания дверей, ни один не смолодушничал. Республиканцы предпочли умереть, но не сдать ЗКП. ТНХ-0297 и ТНХ-033, глядя на то, как автоматика запасного командного пункта самостоятельно распахивает толстенные ворота, лишь сменили режимы работы визоров на своих шлемах, чтобы удобнее было отыскивать в клубах дыма и загоревшихся в нескольких местах изоляций тела противников. Проведя контрольный отстрел храброго экипажа мостика, штурм-команда сообщили о выполнении поставленной задачи агенту «Браво-2», после чего, используя огнетушители, принялись бороться с очагами небольших возгораний. После того, как на стражу ЗКП прибыли две дроидики, парни в черных доспехах продолжили выполнение общей задачи по зачистке корабля «Доминиона» от случайных и недружелюбных попутчиков, как среди республиканцев, атаковавших навигационный отсек, так и среди доминионцев, его охраняющих, идиотов не было, поэтому в бой не шли бластеры или гранаты, только парализаторы и холодное оружие. В первом случае никакого вреда хрупкому оборудованию нанесено не будет в случае промаха, а во втором, боевые ножи и их версии с вибрационными капсулами ввиду характерного рассредоточения обороняющихся так и вовсе применялись далеко от пультов управления и блока навигационного компьютера. Арсан отвел в сторону руку республиканца, выхватившего бластер и намеревавшегося выстрелить в грудь спецназовцу. Было ли оружие поставлено на парализующий режим, или же находилось в боевом, так и осталось загадкой в текущий момент. Макина лишь вывернул руку противника и тем самым увел оружие в сторону. Сведенные судорогой пальцы выпустили оружие, и следом республиканец получил удар кулака в бок. Охнув от боли, он упустил контроль над своей конечностью, что позволило капитану провести прием и перебросить врага через спину. Блеснул обсидиановый клинок, и противник остался лежать на палубе с рассеченным горлом. Макина, услышав приближение нового противника, плавно ушел в сторону, на ходу отбросив ногой бластер убитого командос. Новый противник был высок, крепко сложен и явно имел опыта побольше, чем тот, кого Макина только что прикончил. Капитан скользнул глазами по нашивке на нагруднике республиканца. «Лейтенант Пейдж», — ухмыльнулся Арсан. «Ну вот и встретились, повстанец. Твои мальчики крайне плохо подготовлены. Твои тоже не блистают выучкой», — заявил республиканец, вытащив из-за пояса нечто, похожие на мачете. Джунглевый нож, полметра каленой дюрастали, заточен так, что способен прорубать тонкий металл. И в руках конкретно этого командоса это оружие выглядело детской игрушкой, настолько легко он с ним обращался. Арсан бросил быстрый взгляд на поле боя. Дроиды командос, орудовавшие на подступах к отсеку, практически полностью уничтожены. Раз противник здесь, то и дроидика, охранявшая вход и расстреливавшая каждого, кто не имел отношения к штурм-командос или флотскому спецназу, тоже побеждена. Из пяти человек, включая самого капитана, двое мертвы. Два других перешли к обороне, отстреливаясь голубоватыми разрядами парализаторов от республиканцев, которых осталось человек 10 из 50, ворвавшихся в отсек. Что ж, неплохой размен. Особенно хорошо то, что генерал Мадина сейчас сидит в укрытии, перевязывая проникающую рану правого бедра, которую ему нанес Макина при первом столкновении. Уж этот ранкор спецоперации мог в одиночку переломить ход противостояния. А сейчас, пока жив хотя бы один спецназовец, шанс остается. 10-3. Всего-то лезвие джунглевого ножа пронеслось перед лицом спецназовца, но тот успел уклониться, одновременно с этим заблокировав удар ногой Пейджа. Уйдя вниз, Арсан подсек опорную ногу командос, и тот рухнул на палубу. Удар боевым ножом в горло лейтенант заблокировал. Не давая противнику опомниться, Арсан подключил к делу ноги, нанося удары по туловищу противника и не обращая внимания на боль в стопе от попадания по броне. Пейдж откатился в сторону и, словно состоял из пружин, поднялся на ноги во мгновение ока. Он тут же перешел в атаку, намереваясь рубануть по левой ключице спецназовца. Арсан предпочел отскочить назад, и снова, уходя от размашистого удара поперек туловища, и вновь, избегая выпада в голову. На этот раз он сделал шаг вперед, заблокировав руку с джунглевым ножом, прижав ее предплечьем к своей ключице, тем самым минимизируя возможность маневра лишь действиями запястья. Удерживая мускулистую руку крепыша своими ладонями, Макина провел удар обеими ногами, ножницами подрубив Пейджа на уровне колен. Противник стал заваливаться назад, и это позволило Макина как следует ударить его руку по палубе в момент, когда они оба приложились боками к металлу. Ладонь противника непроизвольно разжалась, и джунглевый нож выпал. Арсан краем глаза заметил, что Пейдж рвет из набедренной кобуры бластер, а потому не раздумывая нанес удар кулаком в горло, ломая трахею. Пока противник рефлекторно схватился за шею, Арсан подхватил выпавшее оружие и всадил джунглевый нож в грудь командос Новой Республики. Прохрипев что-то с пеной на губах, Пейдж отправился в лучший из миров. Не теряя время, Арсан метнул оружие, заприметив незащищенную спину ближайшего республиканца. Трофей вошел точно в поясницу, и командос упал, прекратив вести огонь из парализатора. Макина рыбкой нырнул за ближайший терминал, уходя от голубоватого кольца парализующего выстрела. Сгруппировавшись в момент падения, он перекатом откатился в сторону, выхватывая из-за поясной кобуры бластер. Большой палец опустил флажок переключателя огня, и голубоватая вспышка ударила стрелявшего республиканского офицера в грудь. Радианец рухнул на палубу, а Макина, осознав, что он оказался в тылу противника, рядом со входом, подхватил вибромеч одного из дроидов-диверсантов, бросившись к еще одному стрелку, с азартом стреляющему по последнему живому бойцу отряда Макина. Неизвестно, как сработали в других частях Лусанки две другие пятерки спецназа, но здесь сражение явно переламывалось в сторону Доминиона. Выдернув вибромеч из грудины командос, Макина увидел, как двое противников заходят с бока к его бойцу, пока еще один держит того под обстрелом. Это конец, сам он слишком далеко от того, чтобы поддержать огнем. Зато он может выиграть это сражение. Генерал Мадина попытался выстрелить в него из бластера, когда Арсан перепрыгнул через терминал, за которым тот прятался. Вибромеч рассек оружие на куски, и острие оружия уперлось в горло бывшего имперского специалиста по тайным операциям. Генерал Мадина, Арсан повел рукой так, чтобы лезвие прикоснулось к подбородку пленника. «Думаю, вы уже поняли, что нужно сделать. У нас больше людей», — произнес Крикс, смотря на него равнодушным взглядом. «Мы не отдадим вам Лусанкию. Даже если убьешь меня, вам не победить. Вектор прыжка уже просчитали, и найти вас — вопрос времени. Прикажите вашим людям сложить оружие», — распорядился Арсан. «Ни за что», — отверг предложение генерал. «Можешь казнить прямо сейчас. Эй, вы!» — крикнул Макина, привлекая внимание оставшихся в живых. «Живо сложили оружие, пока я голову вашего генерала не насадил на свой меч». Выжившие республиканцы, замерев на местах, переглядывались, благоразумно спрятавшись в укрытие. «Считаю до трех», — предупредил Макина. «Затем ваш генерал увеличится количественно, но не качественно». Республиканцы неуверенно переглядывались, оценивая, что им делать дальше. «Раз». Один из бойцов послушно поднял руки и показался из укрытия. И в тот же момент оказался сражен парализатором последнего выжившего спецназовца. Естественно, при количественном превосходстве противника никто рисковать не обирается. 2. Мадина, сообразив, что призрак победы ускользает от них, ловко выхватил из кармана небольшой бластер. Но он не собирался стрелять в Арсана, он поднес оружие к своему виску. Указательный палец потянул спусковой крючок, и вибромеч сместился, после чего мягко, словно резал нежнейшее суфле, отрезал предплечье республиканского генерала от остальной части руки. Мадина задохнулся от боли, хрипло, но негромко заорав сквозь сцепленные зубы. «Не надо, генерал», — посоветовал командир спецназовцев. «Этот прием с самострелом генерала в Доминион уже проходил». Республиканец не ответил, слишком занятый перевязыванием культи. «Даю еще секунду, после чего он лишится не только руки, но и головы», — предупредил Макина. Оставшиеся республиканцы обреченно оттолкнули от себя оружие, поднявшись из-за укрытий. Несколько голубоватых вспышек решили вопрос с боеспособностью противника. «Ваши методы подготовки не изменились, генерал», — с презрением бросил Макина. «Так и растите слюнтяев». Крикс, не разжимая зубов, смотрел на своего пленителя взглядом, полным ненависти. «Ничего личного, Мадина», — произнес Арсан. «Просто работа». Ответа генерала он не дождался, выстрелив в того голубоватым зарядом. Когда Люка под конвоем двух гвардейцев в сине-черном обмундировании доставили на мостик Химеры, сквозь центральный иллюминатор он мог наблюдать за разворачивающимся сражением. Десятки звездных разрушителей Доминиона и полсотни тяжелых крейсеров типа Дредноут, при поддержке едва ли не сотни кареллианских корветов, выстроившись широким полукругом, охватывали флот звездных крейсеров Мон Каламари, которые уже закончили перестроение и открыли ураганный огонь по противнику. А между двумя флотилиями в клубке ярости и лазерного огня сошлись малые летательные аппараты обеих сторон, без жалости и пощады уничтожая друг друга, выполняя приказы командиров сражающихся сторон. Пока он пересекал помост, разделяющий турболифт с центральной платформой, на которой располагалось кресло гранд-адмирала, Рыцарь-джедай обратил внимание на тактический монитор. 4 звездных разрушителя типа интердиктор, оставаясь в тылу, под защитой аналогичного количества венаторов, удерживали зону искусственной гравитации, достаточную для того, чтобы ни один из республиканских кораблей не мог покинуть орбиту планеты Сарапины значительное пространство в близости от нее. Классическая ловушка, в исполнении самого опасного врага новой республики, поставившего подобные тактические приемы буквально на поток. Звездные крейсера, используя преимущество подкачки дефлекторов, держались на орбите, под защитой полудюжины галлонов, которые поддерживали республиканцев огнем из всех своих орудий. Дистанция между противниками составляла 70 единиц, и, судя по тому, что за ту минуту, которая потребовалась Люку, чтобы добраться до Трауна, доминионский флот не изменил своего положения, гранд-адмирала все устраивало. Люк похолодел, вспомнив, что в тылу флота Доминиона держится 4 венаторов. А Траун уже продемонстрировал, что у него имеется воображение и желание давать устаревшим звездолетам право на новую жизнь. Можно не претендовать на роль гранд-мастера ордена джедаев, чтобы с уверенностью сказать, каждый из этих кораблей оборудован планетарной ионной пушкой, и, как только это понадобится Трауну, он отдаст им приказ расстрелять корабли новой республики, после чего с легкостью даст экипажам задохнуться или подорваться при попытке перезапуска систем, а остальные он просто захватит. «Благодарю вас, джедай Скайуокер, за то, что согласились составить мне компанию», — произнес Траун, даже не посмотрев в сторону Люка. Зато его в полной мере наградил нелицеприятным взглядом сидящий на корточках неподалеку телохранитель Нагри. Сын Дарта Вейдера на мгновение попытался призвать силу, но та оставалась все так же глуха к его воззваниям, как и прежде. Люк огляделся, заметив расставленные по периметру мостика клетки с коричневыми ящерицами, названия которых он не знал. Такие же были и у охранявших его гвардейцев. И каждый раз, когда он не мог использовать в окружении Трауна, надо полагать, ящерицы находились поблизости. Что ж, теперь ясно, каким образом гранд-адмирал защищал себя и свои войска от силы. «Не то, чтобы я имел право отказаться», — ответил Люк. «Напротив», — возразил ему Траун, — «вы настаивали на встрече со мной. Что ж, я удовлетворил вашу просьбу. Говорите, еще бы знать о чем». Потому как Люк, несмотря на свою решительность встретиться с Трауном, так и не смог придумать, о чем им говорить. «Вижу, у вас нет слов», — даже не посмотрев на него, — произнес гранд-адмирал. «В буквальном смысле. Думаю, бессмысленно просить вас пощадить флот новой республики и вернуться в Доминион», не питая особой надежды, поинтересовался Люк. Как ни странно, Траун даже удостоил его взглядом. «Да вы оптимист, джедай Скайуокер», — прокомментировал он, вновь посмотрев на поле боя. «Капитан Пиллион, передайте приказ на арбитр перевести огонь на эскортный фрегат в точке 339. Он не должен покинуть огневой мешок. Будет исполнено, гранд-адмирал», — бойко ответил мужчина с седыми волосами, пробивающимися из-под форменной кепи. «При нашей последней встрече вы говорили, что не намерены нападать на гражданские объекты новой республики», — напомнил Люк. «И до сих пор держу свое слово», — кивнул Траун. «Не буду напоминать вам про Корусант, но Саралин — мирная планета», — сказал джедай. «Здесь производит энергию». «Да, геотермальные установки Сарапина обеспечивают 80% энергопотребления центральных миров», — подтвердил свою осведомленность гранд-адмирал. «Значит, вы перешли к атакам мирных миров?» — спросил Люк. «Если бы я хотел завоевать Сарапин, то он бы уже входил в состав Доминиона», — ответил Траун. «Тогда ради чего вы осаждаете планету?» «Планету?» — гранд-адмирал посмотрел на Люка, словно тот ляпнул какую-то непристойность в окружении представителей высшего света. «Право дело, джедай Скайуокер. Я готов поверить в то, что ваш моральный компас стал сбоить, но то, что ваши глаза вас подводят, это для меня новость». Люк понял причину словесного укола, его действия на Ассусе. «Мой флот прибыл в систему Сарапин отнюдь не ради самой планеты», — продолжал Траун. «Здесь Временный Совет и генерал Белый Блис решили устроить стоянку флота, который должен был обрушиться на меня при заключении фальшивой сделки, заключающейся в обмене Лусанки на вас, джедай Скайуокер. Я же решил, что обстоятельства складываются наилучшим образом для проведения учений моих сил и испытаний материальной части флота. В последнее время произошли определенные изменения, так что опыт в подобного рода противостояниях лишним не будет для моих подчиненных». «Меня хотели обменять», — удивился джедай, не придав значения остальным словам гранд-адмирала. «Хотели», — подтвердил Траун, чуть наклонив голову и рассматривая серию детонаций, которые разорвали один из крейсеров Новой Республики от носа до кормы, но не смогли. «Лусанкия весьма ценный корабль», — заявил Люк. «Сомневаюсь, что Новая Республика всерьез хотела такого обмена. Безусловно, мне была уготована ловушка», — подтвердил Траун. «Я решил не попадаться в нее, вот так просто, не захотел, и не попался». Траун рассуждает так, словно это он решает, как и каким событием происходить в галактике. Впрочем, исходя из того, что творится последние полгода, закрадываются подозрения, что все именно так, как подумал Люк. «И что будет дальше?» — спросил джедай. «Для начала я уничтожу флот генерала Антиллеса, который вы наблюдаете перед собой», — произнес Траун. «Корабль за кораблем, один за другим». Люк почувствовал, как внутри него все сжалось. «Так этим флотом командует Ведж. Вот так просто?» — спросил Люк. «Да», — едва заметно кивнул Траун. «Вот так просто. Вы же позиционировали себя как противника бессмысленных кровопролитий», — произнес Люк. «Взглядом свойственно меняться, джедай Скайуокер», — пояснил Траун. «Когда тебя не хотят слышать, приходится прибегать к крайним мерам. Впрочем, вы в курсе этой позиции. На Ассусе вы ее продемонстрировали как никогда красочно, убив моего подчиненного и его ученика. Вы намерены создать извращенное воплощение ордена джедаев», — произнес Люк. «Смешать учения, обезобразив то, ради чего джедаи жертвовали своими жизнями на протяжении тысячелетий. Я не мог этого допустить». «Понимаю», — согласился Траун, уделив внимание тому, как два звездных разрушителя перекрестным огнем своих турболазеров буквально перемалывают в труху Небиулон в два на левом фланге. «Позвольте поинтересоваться, как ваши успехи в данном начинании?» Люк почувствовал, как у него начинает краснеть лицо. «Я в процессе», — произнес он. «Что полностью совпадает с моими выводами», — подтвердил Траун. «Хотите бесплатный совет, рыцарь Скайуокер?» «Бесплатный?» — удивился джедай. «А вы что, взимаете плату с кого-то за то, что делитесь мудростью?» «Все имеют свою цену», — заявил Траун. «И да, вы совершенно правы. Я беру плату за те уроки, которые преподаю, обычно, звездными разрушителями. Но, ввиду того, что в обозримом будущем мои люди захватят контроль над Лусанкией, я готов поделиться наблюдением совершенно бесплатно. Тем более, что заплатить мне вам все равно нечем», — угрюмо произнес Люк, с болью взирая на то, как еще два республиканских корабля обратились во вспышки света. «О, вы себя недооцениваете, джедай Скайуокер». Обращение, которое использовал Траун, коррелировало с тем, как к нему Ихарну обращался покойный клон мастера Акбата. «Ваш дроид, ваш корабль, ваш истребитель, ваш световой меч. В той или иной степени все это представляет ценность. Не находите?» «Для меня, несомненно», — произнес Люк. Траун жестом привлек его внимание. Джедай молча наблюдал за тем, как гранд-адмирал продемонстрировал ему небольшой отсек в подлокотнике собственного кресла, где джедай с величайшим удивлением обнаружил торчащую рукоять своего светового меча. Во времена войн клонов на стороне сепаратистов сражался киборг по имени генерал Гривус, произнес Траун, закрыв ячейку, чем еще больше поверг Люка в шок. «Для чего это вообще было сделано? Хвастовство не в стиле гранд-адмирала. У этого разумного весьма печальная судьба, но разговор пойдет не об этом». Генерал Гривус славился тем, что охотился на джедаев, обожая их убивать садистским способом в личном противостоянии. В качестве трофеев он забирал световые мечи побежденных джедаев. «Я не имею склонности к садизму и излишнему кровопролитию, а мои подчиненные не имеют тяги к коллекционированию такого архаичного оружия для более цивилизованных времен», — Люк вздрогнул, припомнив похожие слова Оби-Вана Кеноби. Впрочем, Траун уже не раз демонстрировал свою осведомленность об обстоятельствах, при которых совершенно никак не мог присутствовать. «В единоборство вступать с вами я не буду, джедай Скайуокер. Скажу лишь то, что ваш световой меч многое мне сказал о вас. Вы изучали меня», — нахмурился Люк. «Как и любого из тех, кто намерен встать между мной и моей целью», — подтвердил Траун. «У меня на вас большие планы, джедай Скайуокер. Раз уж вы перешли черту, то, думаю, вы в одном шаге от того, чтобы принять непосредственное участие в правильном завершении моего плана. Капитан Пиллион, по правому флангу наших кораблей генерал Антиллес хочет отправить бомбардировщики. Сообщите капитану Ридеру о том, что мне бы не хотелось, чтобы неприятелю удалось осуществить им задуманное». «Есть». Несколько минут они молчали. Люк наблюдал за тем, как еще несколько звездных крейсеров Новой Республики обращаются во вспышки света. Слишком часто это происходит, учитывая расстояние между сражающимися. Что-то явно не так, не могут звездные крейсера взрываться по мановению руки, как если бы к ним подошел незамеченным бомбардировщик и всадил весь запас протонных торпед или бомб в уязвимые места. Так в чем он заключается? Глухо просил Люк, терзаемый болью за то, что вновь, как и при Эндере, не в состоянии помочь боевым товарищам, вынужденный лишь смотреть. «Ах да, совет», словно вспомнив, о чем они говорили, произнес Траун. «Он довольно прост, джедай Скайуокер. Касается действий, которые необходимо предпринять к противнику, который не отступит от своего». Внутри Люка зародились нехорошие предчувствия. Траун намекал на что-то, а точнее на кого-то. «И как же этот совет звучит?» Неожиданно хриплым тоном спросил молодой джедай. «Как ни странно, но лаконично», Траун оторвался свой взор от созерцания сражения, и его горящие глаза буквально захватили взгляд Люка. «Убей, чего бы тебе это ни стоило». Люк почувствовал фантомную боль на месте искусственной части правой руки. Дрожь прошлась по всему телу, а перед глазами встало смеющееся лицо Палпатина, призывающего его прикончить императора ради спасения всех повстанцев при Эндере от уничтожения. Люк смотрел неотрывно в пылающие глаза Трауна, чувствуя, что адское пламя буквально пожирает его изнутри. Потребовалось неимоверное усилие, чтобы отвести взгляд в сторону. «Так я и думал», — произнес Траун, потеряв к нему всякие интересы и возвращаясь к созерцанию битвы. «Меч джедаю нужен для защиты, не для нападения. Опасная философия, которая совершенно исключает то, что один удар может повлечь за собой смерть единственного разумного, но спасение миллиардов. Устраивайтесь поудобнее, джедай Скайуокер, ваши действия определили ваше будущее. В предстоящем завершении моей кампании у вас билет в первый ряд». Гвардейцы Люка усадили в ближайшие кресла за отключенной панелью, откуда ему открывался до боли в сердце прекрасный обзор за гибелью флота Виджантиллеса. Полковник Виссери в сопровождении отряда штурмовиков проделал весь путь от боевой рубки до помещения, которого нет на планах Лусанки, за несколько минут. Расположенное несколькими уровнями выше мостика, сейчас оно буквально манило красной отделкой двустворчатых дверей. В тускло освещенном коридоре складывалось впечатление, будто двери окрашены кровью. Но что больше всего озадачило полковника, так это то, что при его приближении створки разошлись в стороны, в то время как должны были реагировать исключительно на Снежную Королеву. Распознавание хозяйки было настолько глубоко вшито в базовые системы звездного суперразрушителя, что не каждый ледоруб сможет в принципе узнать о существовании этих подсистем. И все же, судя по всему, электроника подверглась взлому. В голове мелькнула мысль, что вероятнее всего после отключения центрального компьютера подобная система защиты могла и не сработать. Госпожа директор особо не распространялась, как именно работают подобные системы. Своими секретами никто не любит делиться. Снежная Королева, тем более. Максимальная бдительность, приказал он штурмовикам. «Есть, сэр», сержант жестами приказал большей части бойцов остаться в охранении. «Внутри хватит и пары человек». Держа бластер перед собой, полковник оказался внутри огромного, по сравнению даже с размерами мостика, помещения. Его стены отделаны в далеком прошлом деревом экзотических пород. Из-под потолка лился золотистый свет, визуально согревающий отсек, что резко контрастировало с холодным искусственным освещением коридоров и остальной части Лусанки. Первое, что ему бросилось в глаза, так это выполненный из дерева герб Новой Республики, такой же отвратительный, как и те, что украшали брюхо и верхнюю палубу звездного суперразрушителя. Прилизанный, с изгибами, он являлся полной противоположностью четкого, угловатого, резко контрастного герба Галактической Империи. Без мягких переходов, теплых и нейтральных цветов, шестеренка всегда была воплощением мощи, несокрушимости, конкретики и отсутствия компромиссов. А эта птичка повстанцев – просто мазня. Он заметил, что проход в соседнее помещение открыт и сделал для себя сразу два открытия. Первое – повстанцы явно добрались сюда во время ремонта корабля. Да и надо быть полным идиотом, чтобы пройти мимо больших красных дверей. Второе – в помещении на полу лежат убитые штурмовики отряда прикрытия. Судя по отсутствию подпалин на стенах, полу и потолке, сделано это было быстро, четко. А если приглядеться к аккуратным ожогам в затылочной части шлемов, то можно понять, что убийца находился позади имперских элитных бойцов. и раз он смог перебить их всех без какой-либо лишней стрельбы, то это указывало на высокий профессионализм напавшего. В кресле с высокой спинкой, расположенном в центральной части помещения, сидела та, за кем он сюда и пришел, фигура в закрытой серой броне. Имперцам хорошо знаком этот угловатый тип кресла, такие обожал правитель Галактической империи, и его верные слуги следовали подобному тренду, но сейчас его занимало немножко другое. В центральной части легкого нагрудника брони сейчас торчала массивная рукоять боевого ножа. Судя по тому, что кровь уже не стекала по амуниции, убита женщина довольно давно. Возможно, что сразу же, как только опустилась в это кресло, мысли устроили лихорадочный галоп. Что происходит вообще? Кто убил здесь всех? Куда летит Лусанкия? Что делать дальше? Кто в ответе за происходящее? Ответов на эти вопросы он не нашел. Краем глаза он заметил, как из-за косяка дверного проема, ведущего в соседнее помещение, появилась рука, сжимающая мощный бластерный пистолет. Штурмовики вскинули свое оружие, но не успели. Не было бы вопросов о причине заторможенности реакции штурмовиков, если бы рядом с Браалом стояли вчерашние новобранцы. Но нет, на штурм Лусанки были отправлены лучшие из обученных в прошлые годы на Кариде бойцы. Разумеется, что из числа тех, что имелись на воле императора. Зато сейчас мужчина еще и заметил стоящую в дверном проеме молодую женщину в легком боевом костюме. Судя по холодной ярости в глазах, это явно не союзник. Стоило признать очевидное, республиканка оказалась лучше штурмовиков. Такое бывает. Мужчина произвел выстрел, но из-за того, что стрелявшая успела сдвинуться в сторону, он лишь ожег ее плечо вместо того, чтобы продырявить основание шеи. Прежде чем он успел исправить свою ошибку, ответный выстрел ожег руку и его оружие упало на пол. «Руки», — произнесла она, легко дернув бластером вверх, намекая на то, что неплохо было бы расположить ладони выше головы и не пытаться оказать сопротивление. Полковник Браал Виссери лишь рассмеялся. «Это так не работает, агент Виссери», — пояснил он. «Нас банально больше на корабле, и мы все вооружены. От моей смерти ничего не изменится». «Да, эти ребята тоже не с детскими игрушками пришли сюда». Республиканка одним движением перетекла за спинку кресла, тем самым получив небольшое, но все же преимущество. «И, как видишь, все кончено». «В самом деле», — усмехнулся Браал. «Я, конечно, просто пилот, но что-то мне подсказывает, что все эти трупы, обнаруженные при появлении здесь, не твоих рук дело, и не ваших», — произнесла Елла Виссери. «Всякое может быть», — равнодушно произнес мужчина. «Возможно, среди нас был тайный агент, как твой муж, Дирик. Закрой рот», — приказала женщина. И ее тон, против ожиданий пилота, не был истеричным, разгневанным или попросту язвительным, как предполагала снежная королева в свое время, обсуждая с Браалом целеустремленность агентиссы в деле поиска пленников Лусанки. Женщина говорила спокойно, размеренно, так, словно Браал не о ее любимом человеке, чьи мозги Айсарт вывернула наизнанку, говорил, а о чем-то будничном, вроде чистки зубов или полировки обшивки аэрокара. Впрочем, за то время, что он служил Айсарт, полковник успел кое-чему научиться, например, распознавать, когда люди хотят лишь казаться равнодушными перед другими разумными. Если бы разговор о ее покойном супруге не задевал Виссери, то она не стала бы так резко обрывать его. Нет, женщина просто привыкла к своей боли, но это еще не значит, что она пережила ее, и этим можно будет воспользоваться. Нужно ее просто отвлечь. «А ты знаешь, мы похожи», — заявил Браал. Виссери отрицательно покачала головой. «Кроме как одинаковой фамилии, нас ничего не связывает, полковник Виссери», — произнесла она. «О, так и тебе известно, кто я», — усмехнулся Браал. «Да, про Ныр обо всем рассказали», — произнесла Елла. «И про тебя, и про попытки завербовать их, чтобы напустить тумана, и про Айсарт, и байки про клона. Боюсь, вы слегка просчитались, полковник». Женщина указала на закрытый шлем убитой, продолжающий вальяжно сидеть в кресле. «Ваша начальница мертва, полковник. На борту Лусанки полно республиканских командос. Незачем проливать кровь и погибать вот так просто и зазря». «Зазря», — вскипел Браал. «Что ты вообще знаешь о том, что происходит в этой галактике, агент Виссери? Что ты знаешь о преданности своему делу и идеалах? Ты, оперативник Карбиза, которая перебежала к мятежникам и получила теплое местечко в обмен на свою лояльность. Я сражаюсь за свободу», — твердо произнесла Елла. «Расскажи эти сказки кому-нибудь другому, хорошо?» хохотнул пилот. «Ты, Каранхорн, и несколько ваших уже мертвых друзей служили в Карбизе тогда, когда он был не более чем придатком имперских спецслужб. Вами правили ставленники центра империи, и ваша работа была связана с тем, что вам прикажут те, кто получал приказы от императора. Вы, я, Айсард, все мы делали то, что хотел император. Мы служили закону», — возразила Елла. «А вы, своим амбициям. Вы служили имперскому закону», — поправил Брэл. «И я служу ему. Ты сменила сторону, потому что стало горячо, потому что не смогла справиться с обстоятельствами. Ты как древний флюгер, куда подует ветер, туда ты и посмотришь, как и твой дружок Антиллес, как Каранхорн. Стоит только смениться власти на Карелли, хоть немного, вы все дружно побежите защищать ее, ударяя себя в грудь кулаками и рассказывая о том, какие вы герои. Вы все, повстанцы, не более чем удобные люди, делаете то, что вам угодно. И когда ваши приоритеты чуть-чуть сменятся, вы бросите свой альянс повстанцев и побежите в сторону, где будет удобно в текущий момент времени. Не все из нас люди», — холодно возразила Елла. «И мы уже не альянс. Да хоть как назовитесь, это ничего не меняет», — фыркнул Виссери. «Самый последний имперский военачальник, и тот имеет чуть больше преданности и понимания чувства долга, чем вы все вместе взятые. Стоило распасться империи, как в осколках появились свои правители, но закон, имперский закон, остался прежним. Порядок остался. Вы перегрызлись между собой, и половина ваших военачальников давно уже расщеплена взрывами собственных кораблей. Мы делили власть», — согласился Виссери, — «но не тронули устои общества. А вы же, что сделали вы, когда захватили центр империи? Тут же побежали восстанавливать демократические законы, рассказывая о том, как же вам будет хорошо житься без империи. Я уже не буду говорить про резню в императорском дворце, устроенную вашими десантниками. Демократы хаттовы, мы, имперцы, пусть и не идеальны, но за годы правления императора, мы сделали для галактики больше, чем вы вообще можете себе представить. Если думаете меня разжалобить, полковник, то не получится». Елла повернула к себе лицом труп в кресле и одной рукой принялась возиться с застежкой шлема, то и дело отводя взгляд от Браала. «Отлично, то, что нужно.